Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, еврейский пророк по имени Иезекииль провел свое детство в Иерусалиме. В 597 году до Рождества Христова он был взят в плен Навуходоносором и отведен в Вавилон. В Вавилоне он был призван Богом и пророчествовал по крайней мере 22 года. Он говорил еврейским плененным о грехах, которые привели к суду над ними. В то же самое время он уверял еврейский народ в Божьем дальнейшем благословении. Записи и описания видений Иезекииля повествуют нам многое о характере Бога. Иезекииль живо описывает духовное состояние Израиля и удаление славы присутствия Бога от святого храма в Иерусалиме. В 18 стихе 10 главы мы читаем: «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. Эти херувимы вышли из святого святых к восточным воротам Иерусалима». В 23 стихе 11 главы мы читаем: «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Сделав это вступление, мы продолжим наше изучение Евангелия Царства, Евангелие от Матфея, 23 главу. Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Иисус взглянул на храм, существовавший в его дни. Храм, построенный им Соломоном, был разрушен. Уже давно слава Господня отошла от этого дома. В этом втором храме, казалось, никогда не было славы Божией. В одном месте Иисус называет этот храм «дом Отца Моего», но теперь Он говорит: «Все оставляется вам дом ваш пуст». Иисус плачет о Иерусалиме. Он плачет из-за грехов этого народа. Он плачет потому, что они побили камнями пророков и убили Божьих посланников. Вскоре они распнут его. Иисус говорит: «Я желал собрать вас и ваших детей к себе. Я желал привести вас в мое царство и благословение, которое мой Отец приготовил, но вы не захотели». Как печальны эти слова. В 34 стихе этой же самой главы Иисус говорит: «Вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Их грехи, не только их дела духовного отступничества и греха, но их величайшим грехом было их отвержение Слова Божия. Израиль на протяжении многих веков отвергал слова пророков. Теперь они отвергали Мессию, царя и его царство. Иисус Мессия был Словом Божьим во плоти. Все видели Его, все могли совершенно ясно слышать Его весть. Единогласно книжники, иродиане и фарисеи отвергли Его весть. Эти вожди возбуждали народ против Него. Теперь Иисус смотрит на Иерусалим и плачет: «Этот дом Божий пуст. Слава ушла. Бог не мертв, но Он отсутствует в храме». Возвращаясь к нашему написанному Иезекиилем, мы находим, что он пророчествует о возвращении славы в Дом Божий. В этой 43 главе он описывает славу Господню, идущую с востока. Слава Господня вошла в дом, храм, по пути, ведущему от восточных ворот Иерусалима. Пророк описывает возвращение славы, присутствие Бога в его храм. Такое состояние Израиля сегодня. Народ, имеющий землю, государство Израиль, но без храма, без ощущимого присутствия Бога в их среде. Нет храма, нет священника, нет жертвоприношения за грех. Поистине опустевший дом. Точно как Иезекииль говорил о грядущем восстановлении и благословении с приходом Мессии, так Иисус продолжает свою весть. В Евангелии от Матфея, 39 стихе 23 главы, Иисус говорит: ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доконе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне. Скоро Иисус будет распят, и израильское отвержение царя будет завершено. Он говорит: не увидите меня отныне. Я не буду более публично учить, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне. Результатом отвержения Моисея и пророков была духовная слепота. Вы не увидите меня. Поколение, которому он говорил, действительно было оставлено в запустении и ужасном одиночестве, но была надежда для будущего поколения, которое опять обратится к Господу. Моисей уже давно написал в 30 главе Второзакония: «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь, Бог твой, и обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаясь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей. Тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь, Бог твой». В 6 стихе той же самой главы мы читаем: «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Другие пророки, как, например, Исаия, снова и снова упоминает великое пробуждение Израиля. Также Иеремия и Захария говорят о восстановлении и благословении Израиля. В Новом Завете записана та же самая истина в послании к римлянам в 11 главе, изображающая торжествующий Израиль на Сионской горе. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Духовная слепота будет удалена, и Израиль увидит Мессию и будет внимать его словам и получить его благословение». Послушайте эти чудные слова, записанные пророком Захарией: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Пророк Иеремия говорит о дне, когда великое пробуждение придет дому Израилеву: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и прощу беззаконие их, и грехов их уже больше не воспомяну». В настоящее время Израиль рассеян по всей земле. Нет храма, и уже давно отошла слава Божия. Так как великий день пробуждения и восстановления настанет с приходом Мессии для установления своего царства, значит ли это, что мы все должны ожидать его пришествия, не ощущая благословений Божий до тех пор, пока не увидим Мессию? Нет, нет. Ведь когда Иисус был на земле, многие поверили в Него и приняли Его в свою жизнь. На протяжении всех веков, начиная с распятия Иисуса, было великое множество людей, которые считали Иисуса действительно за того, кем Он является, Мессию Израиля и Спасителя всего мира. Вам не нужно ждать Его Царства для того, чтобы иметь благословение Мессии. Сейчас вы можете узнать Его. Апостол Иоанн пишет такие слова в своем Евангелии: «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Пришел к Своему народу, который Он создал. Пришел к Своему народу, израильскому народу, они не приняли Его. Они сказали: нам не нужен этот Иисус». Иоанн продолжает, говоря: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Верить – значит принять Его, исповедать свои грехи и признать свою нужду в очищении и восстановлении. Принять Его означает довериться Ему, уповать на Него. Уверовав, вы можете сегодня стать членом семьи Божией, вы можете наслаждаться благословениями Мессии и уверенностью в том, что ваши грехи сейчас прощены. Вы также будете знать, что Мессия скоро возвратится и принесет пробуждение и очищение Израилю. Он соберет своих детей со всех концов земли. Он очистит землю от греха и установит свое царство праведности. Сегодня все истинные верующие имеют живую надежду на Иисуса Мессию. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам. Сегодня это может стать вашей надеждой, если вы, веруя, войдете в новую жизнь, руководствуясь Божьим Словом. Аминь.